Гончаров. Поэма изящной любви кончена. Летом 1857 года на немецком курорте Мариенбад произошло невероятное и знаменательное событие. Русский писатель Иван Александрович Гончаров оказался, по собственным его словам, занят женщиной. Да еще как занят. Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с 6 до 9 часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару и к ней. Сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. Что же здесь, однако, такого уж невероятного? Гончарову 45, он холост и знаменит, обеспечен. Почему бы не увлечься? Почему бы не потерять голову, как это случилось, к примеру, в том же возрасте с Достоевским? Но одно дело — страстный, нетерпеливый, мгновенно воспламеняющийся Достоевский, а другое — Гончаров, о котором автор «Бедных людей» отозвался в одном из писем следующим образом. «Джентльмен с душою чиновника, без идей, и с глазами вареной рыбы, которого Бог будто бы насмех одарил блестящим талантом». Но, может, Достоевский не прав? Может, Достоевский хватил лишку? Хорошо. Вот другой портрет, написанный другой рукой, куда более холодный, и в нем тоже говорится об отсутствии в глазах всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Портрет этот набросан самим Гончаровым, правда, речь идет о литературном герое, незабвенном Илье Ильиче Обломове, величайшем в мире ленивце, гении лени. Но Обломовым именовал себя в иных случаях и создатель его, который, если помните, в конце романа выходит на сцену собственной персоной, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Сонные глаза эти фигурируют и во многих гончаровских письмах. И вдруг бурный прилив сил, небывалый и стремительный душевный подъем. Волнение мое доходит до бешенства, так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, меряю комнату большими шагами, голова кипит. В том же письме Иван Александрович сообщает, что в скорости отправится с таинственной незнакомкой во Франкфурт, потом в Швейцарию или прямо в Париж, не знаю. Все будет зависеть от того, овладею я ею или нет. Ну, как же считать событие сие заурядным? Самое, что ни на есть, невероятное. Письмо, о котором идет речь, адресовано Ивану Ивановичу Льховскому, молодому, 17 лет, разница в возрасте, другу Гончарова. Все правильно. Именно молодость способна лучше всего понять подобные чувства. В письме не густо подробностей об отношениях русского писателя с загадочной дамой, как, впрочем, и о ней самой, но они присутствуют в другом тексте. Кто не встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно артистически созданным существом. Далее следуют штрихи помельче. Нос образовал чуть заметно выпуклую грациозную линию. Губы тонкие и большей частью сжатые, признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. Тоже присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных серо-голубых глаз. Еще мы узнаем о редкостной музыкальности этой женщины. Особенно хорошо пела она арию «Чистая богиня» из оперы «Норма». С нее-то, собственно, и началось все. Боже мой, что слышалось в этом пении? Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастья — все звучало не в песне, а в ее голосе. Удивительно ли, что у него на лице сияла заря пробужденного со дна души восставшего счастья, наполненный слезами взгляд устремлен был на нее? Удивительно ли, что он не сдержался и, сам того не желая, сделал признание: «Нет, я чувствую не музыку, а любовь. Любовь». Вот вам и джентльмен с душою чиновника. Вот вам и глаза вареной рыбы. Но то, что проморгал великий сердцеед Достоевский, разглядела чуткая женщина. Этого ленивца, угадала она, можно растормошить. Ей во всяком случае удалось. Если б вы не сказали третьего дня этого «ах» после моего пения, я бы, кажется, не уснула ночь. Может быть, плакала бы. Для ленивца эти слова как гром с ясного неба. Упорно и медлительно размышляет над ними несколько дней. Если правда, что вы заплакали бы, не услыхав, как я ахнул от вашего пения, то теперь, если вы так уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... Пожалейте, Ольга Сергеевна. Я буду нездоров, у меня колени дрожат, я на силу стою. Ольга Сергеевна. Ее, значит, зовут Ольга Сергеевна. Вот и в письме Ольховскому Гончаров упоминает это имя, изрядно заинтриговав того, а спустя две недели в другом письме Ефремовой подтверждает, что сильно занят здесь одной женщиной, Ольгой Сергеевной Ильинской, и живу, дышу только ею. Эта Ильинская — никто другая, как любовь Обломова. Мистификация, стала быть, розыгрыш. Не приключилась, стало быть, в Мариенбаде с русским писателем Гончаровым ничего знаменательного и невероятного? Приключилось. И знаменательное, и невероятное. Лето 1857 года вошло в биографию Гончарова как «Мариенбадское чудо». На курорт Иван Александрович ехал в состоянии тоски и уныния. Давнишняя и постепенная потеря всяких надежд на что-нибудь в будущем и, следовательно, постепенный упадок сил, апатия и угрюмость, пишет он с дороги все тому же Ольховскому. А женщины говорят мне о путешествии, о литературные занятия. Все это хорошо и помогает на короткое время. А потом? В этом же письме есть о женщинах и еще кое-что. «Ну что вы», — обращается он к своему молодому другу, — «все любите горестно и трудно». Последние слова иронически подчеркнуты, после чего следует усмешливо горький совет. Когда мучения ревности и вообще любовной тоски дойдут до нестерпимости, наешьтесь хорошенько. Не напейтесь, нет, это скверно. И вдруг почувствуете в верхнем слое организма большое облегчение. Это совсем не грубая шутка, это так. По крайней мере, я испытывал это. Позже он выскажется насчет прекрасного пола еще определенней. Посетует, что зря в трудные минуты обращался к женщинам. Они не понимали этого и наносили беспощадные удары, не подозревая, что это все равно, что бить слепого или ребенка. От этих ударов и злобного, грубого смеха У меня останутся неизгладимые следы. Жду утешения только от своего труда. Если кончу его, этим и успокоюсь. Труд, на который вся надежда, — обрыв. Гончаров кончил таки его, и кончил ничем иным, как прямым обращением к женщинам. Но каким обращением? Вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой, женской любовью, я слабой рукой писал женщину с надеждой, что вы узнаете в ней хоть бледное отражение не одних ваших взглядов, улыбок, красоты форм, грации, но и вашей души, ума, сердца, всей прелести ваших лучших сил. Таковы последние страницы последнего романа Ивана Александровича Гончарова, прекрасно отдающего себе отчет в том, что в нем уживаются два человека, и что они часто резко противоречат друг другу, и что их смешивать одного с другим надо осторожно. Но в 1857 году он работал в Мариенбаде не над обрывом, до обрыва еще далеко, а над Обломовым, начатым бог весть когда и безнадежно, казалось бы, застрявшим. И вдруг вещь не просто сдвинулась с мертвой точки, а прямо-таки полетела. Автор даже подрастерялся малость. Как же это случилось, что я, человек мертвый, утомленный, равнодушный ко всему, даже к собственному успеху, вдруг принялся за труд, в котором было отчаялся? И как принялся, если б вы видели? Я едва сдерживал волнение, мне ударяло в голову. Луиза заставала меня в слезах, я шагал по комнате, как сумасшедший, и бегал по горам и лесам, не чувствуя под собой ног. Этого ничего не бывало в молодости. Гончаров объясняет столь удивительную метаморфозу целебными свойствами местной воды. Но когда спустя 3 года он вновь оказывается в Мариенбаде и вновь пытается усердно работать, то перо вываливается из рук, и надежды продвинуть роман нет. В голове вяжется все лениво, и ничто не толкает вперед. Может, минутная апатия? Да нет, не минутная. Спустя неделю снова жалуется, что его одолевают тяжесть, скука, уныние и отвращение к труду. Я не знаю, что писать, я не умею писать, я не знаю, о чем хочу написать. Вода получается ни при чем. Мариенбадское чудо 1857 года оказалось, как всякое чудо, уникальным, и как во всяком чуде здесь была замешана женщина. Не Ольга Сергеевна, которая пусть ненадолго, но подымает с дивана лежебоку Обломова, и у того вдруг обнаруживается усиленное кровообращение, удвоенное биение пульса и кипение у сердца. Другая. Ее имя тоже мелькает в письмах с курорта. Так Гончаров уверяет Ольховского, что когда писал свою героиню, ему де и в голову не приходила Елизавета Васильевна. Кто такая Елизавета Васильевна? Из чего вдруг писателю вздумалось убеждать своего друга, что, создавая литературный образ, отнюдь не имел в виду эту госпожу? Да и вообще, клянется он, ему многое являлось бессознательно. Но раз бессознательно, то как можно кого-то иметь или не иметь в виду, это во-первых. А во-вторых, по собственному признанию автора, в первоначальных планах романа женщина намечена была страстная. Но помимо его воли вышла иная фигура. А в-третьих, Упомянутая Елизавета Васильевна, насколько мы знаем ее, с фигурой этой кое в чем схожа. Так, например, арию «Чистая богиня», сделавшуюся после выхода Обломова чрезвычайно популярной, Гончаров частенько слышал в ее именно исполнении. Да и страстной женщиной она, по всей видимости, не была. Правда, писем ее не сохранилось. Гончаров сжег их перед смертью. Но, судя по его нетерпеливым, полным упреков посланиям, отвечала она скупо и редко. Впервые он увидел ее в доме Майковых, порог которого переступил когда-то в качестве домашнего учителя, наставника будущего поэта Аполлона Майкова и будущего критика Валериана Майкова. Но то было давно. Теперь уже он не домашний учитель. Теперь уже он подающий надежды беллетрист. Юная москвичка, ненадолго явившаяся в Петербург, беллетриста очаровала. Ей еще не было 15, Гончарову перевалило за 30, и он с высоты своего возраста пожелал Лизоньке Толстой в ее альбоме «Святой и безмятежной будущности» и подписался «Де Лень». Именно так, де лень, хотя Обломова еще и в помине не было. Не было даже обыкновенной истории. Лишь через 2 года прозвучат в гостиной у Майковых в исполнении автора первые главы. А еще через 10 лет, когда достоянием публики станет не только обыкновенная история, но и сон Обломова, глава, на которой роман застопорится вплоть до мариенбадского феномена, еще через 10 лет он снова встретит ее в доме Майковых. Теперь это была женщина в расцвете лет. Иван Александрович Гончаров не мог оторвать от нее взора. Но, может, это был просто взор эстета, тонкого и холодного ценителя красоты? Вот ведь герой его, Обломов, тот больше ограничивался поклонением издали на почтительном расстоянии. Нечто подобное скажет Гончаров и о самом себе. Я в первый раз в жизни бескорыстно издали наслаждаюсь созерцанием женщины. Однако это в первый раз произойдет в 1857 году, когда поэма «Изящной любви» останется в прошлом. Сейчас же только 1855-й, и, стало быть, умение смотреть на прекрасную женщину бескорыстно еще нет. Что же касается поэмы, то это словечко самого Гончарова. «Поэма изящной любви кончена», скажет он в одном из писем об отношениях Обломова и Ольги Ильинской. Но определение это можно отнести и к его дружбе. Он предпочитает именно это слово с Елизаветой Толстой. Тут все было изящно. Тут все было почти искусство, или, во всяком случае, гримировалась под искусство. Он водит ее в оперу, он посылает ей книги и журналы, он просвещает ее в вопросах живописи, а их отношения сравнивает с отношениями Пигмалиона и Галатеи, целомудренно умалчивая при этом, во что такие отношения вылились. Как знак высшего доверия, она, покраснев от смущения, вручает ему дневник, давние свои записи, дабы он, профессиональный литератор, дал им строгую и объективную оценку. А может, ему вздумается что-то подчеркнуть или что-то исправить? Вот карандаш, пусть под рукой у него будет, дабы господин де Лень не утруждал себя поисками оного. Маэстро карандашом не воспользовался. Во-первых, страницы были исписаны столь убористо, что для каких бы то ни было пометок не оставалось места. А во-вторых, ему, будущему цензору, разговоры о назначении Гончарова на эту должность уже велись, быть таковым в отношении верных, без искусственных выражений сердца не хотелось. Тоска, мечты, слезы — все это симптомы известной болезни. Такой ставит он диагноз, прочитав дневник. И добавляет, что знает об этом сердечном недуге не понаслышке, а по собственному опыту. И тут же, спохватившись, уточняет, что нет, не знает, а помнит. Именно помнит. То есть все это не сейчас с ним происходит. Нет, у него в данный момент никакого сердечного недуга, а имело место в далеком прошлом. Ныне он из этого возраста, слава богу, вышел. Он опять поглядел в зеркало. «Эдаких не любят», — сказал он. Он, в данном случае, это Илья Ильич Обломов. Но ведь и Иван Александрович Гончаров говорит о себе то же самое. Когда я взглянул в зеркало на себя, я мог только закрыть глаза от ужаса. Это правда из письма не к Елизавете Васильевне, к другому человеку. Елизавете Васильевне он про зеркало не пишет, выдерживает с нею вежливый, светский, почти отеческий тон. Но раз после подписи и даты прорвалось вдруг отчаянно растерянное. «Вот еще вы не уехали? А какая корреспонденция началась? Какие длинные письма? Зачем это? Скажите, ради бога!» Она еще не уехала. Она еще в Петербурге, а он уже не в силах заглушить в себе потребность высказываться и пишет ей почти ежедневно, а то и по два раза на дню, и по три. Можно вообразить, что началось, когда она покинула столицу. Воображать не надо. В отличие от Гончарова, она не спалила его писем. Через 20 лет после смерти автора они явились на свет. То была сенсация. То был еще один гончаровский роман, причем роман в самом прямом смысле слова. «Вы едва успели миновать Тверь», — пишет он ей вдогонку, «а у меня в голове, неправда, в душе, созрел уже план прилагаемой при этом главы романа. Вы еще не огляделись в Москве, а план уже был набросан на бумагу, теперь переписывается и завтра посылается к вам. Не того романа, который должен быть готов через 1,5 года во имя ваше, а того, который начался в душе героя, и бог весть, когда кончится». Итак, один роман пишется во имя ее Обломов, другой — для нее, с французским названием, которое переводится на русский как «за и против». Герой его, некий якобы друг Ивана Александровича, постоянно говорит о своей любви, причем говорит так искренне и так горячо, что автор в сомнении, посылать ли эту исповедь, безобразную, как рана. Посылает. Вас это может позабавить, заставить не раз улыбнуться, а местами вы не без участия увидите, как мучительно герой допытывается узнать героиню до самой маленькой веснушки на лице, до крошечного пятнышка на совести. Романист тут лицо как бы постороннее, посредник, но ему все же интересно. Неужели она способна совсем уж равнодушно взирать из своего московского далека на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только или забвение им героини, или ее горячее участие? Горячего участия с ее стороны нет, но и забыть ее он не в силах. Бедный, бедный друг. Ему предстоит одинокая и печальная старость, предрекает Гончаров, заглядывая, разумеется, в собственное будущее. Пророчество сбылось. Закат писателя был одинок и печален. Полуослепший, он почти не выходил из дому. Но до этого еще далеко. Впереди Мариенбадское чудо, впереди обрыв. Да и надежда пока что не совсем потеряна, а иначе разве стал бы он со своей гордостью и своим самолюбием строчить ей такие письма? Кинуться вам в ноги и в умилении поцеловать одну из них, а будь можно, то и обе. Вы не велите, находите это унижением, а я вижу тут только понижение. И еще каламбурит, войдя во вкус, обыгрывает ее фамилию. Я, пишет, отолстел совсем. Письмо получилось длинным, как, впрочем, читаем мы в Обломове, все любовные письма любовники страх как болтливы. К тому же он самокритично находит его глупым, но где ж сокрушается взять ума? Ведь вас уже нет. И добавляет, опять после подписи, как это бывает, когда человек, умолкнув, невольно испускает вздох. При вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь. Лучше бы уж, вырывается у него, она не приезжала в Петербург. А если приехали, то не уезжали бы никогда. Ей кажется, он противоречит себе. Да и вообще трудно узнать в авторе этих сумбурных посланий создателя фундаментальных и стройных, исполненных внутренней логики книг. Но сам он, похоже, не замечает этого. Человеку, пораженному любовью, не до того, чтобы ученым оком следить, как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает будто сном чувство, как сначала слепнут глаза, как ум необыкновенно тупеет или необыкновенно изощряется, как воля отдается в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, являются слезы, горячка. Эти строки он напишет 2 года спустя в Мариенбаде на обломовских большого формата, разделенных надвое листах, слева текст, справа вставки. Сейчас же ему не до аналитических выкладок. Он весь кипит, он буквально засыпает ее письмами. Елизавета Васильевна отвечает сдержанно или вовсе не отвечает. И тогда он упрекает ее в лени. Он, господин де Лень. А может, ей просто не до него? Может, появился некто, заставивший ее забыть прежних друзей? Что ж, он готов к такому повороту. Если б ты полюбила теперь другого, и он был бы способнее сделать тебя счастливой, я бы молча проглотил свое горе и уступил ему место. Ольга, естественно, в изумлении от этих слов Обломова. Ольга не в силах поверить, что такое возможно. Но другой появляется, и она видит, возможно. Он втайне поклонялся чистоте женщины, пишет Гончаров, признавал ее власть и права и приносил ей жертвы. Все это не фантазия писателя, не мариенбадская сказка, а запечатленная в книге реальность. Ибо сначала до Ольги другой появился у Елизаветы Васильевны. То был ее двоюродный брат Мусин Пушкин. Мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая, обворожительная Лиза. Вдруг сорвалось с языка. Я с ужасом оглядываюсь, нет ли кого кругом, и почтительно прибавляю, прощайте, Елизавета Васильевна. Бог да благословит вас счастьем, какого вы заслуживаете. Я в умилении сердца благодарю вас за вашу дружбу, которая греет меня, старика, и в знак мира посылает счастливому сопернику портрет той, на кого продолжает тайно молиться. Но это еще не все. Поскольку вступающие в брак листы были не разрезаны, узнала строфы Онегина, родственники. Требуется разрешение синода на венчание. И Гончаров, столичный чиновник, разрешение такое добывает. В конце января играется свадьба. «Все это к лицу молодости», — говорит писатель устами Ильи Ильича, — «а мне к лицу покой». В поисках покоя отправляется за границу, прихватив на всякий случай уже начавшую ветшать и желтеть рукопись. Он думал, роман о ленивце так и не стронется с места. Но вдруг, о чудо, знаменитое мариенбадское чудо. Обломов с одушевлением писал, перо летело по страницам. Глаза сияли, щеки горели. Это, конечно, зарисовка с натуры. И не важно, что Илья Ильич так до конца жизни и не покинул Петербурга. В эпизоде его вдохновенного писания явственно проступает Мариенбад. «Странно, мне уже не скучно, не тяжело», — думал он, — «я почти счастлив». Обломов удивлен. Что, дескать, с ним? Не подозревая, что это автор щедро поделился с ним собственными чувствами. Роман-то не умер, и роман рукописный, и тот, что навсегда, казалось, завершился январским венчанием. Вновь пошли взгляды, записочки, объяснения, и даже страшно вымолвить поцелуи. Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него и вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвела его шею руками. В жизни не было подобного. Что с того? Здесь, за листом бумаги, он сам творит жизнь. Это-то и есть подлинное чудо. Потом кудесник Гончаров повторит его еще раз, теперь уже в обрыве, где любовь его к Елизавете Толстой оживет вновь со всеми ее драматическими перипетиями. А может, она и не умирала никогда, любовь. Может, обрюзглый джентльмен с глазами вареной рыбы оттого и остался вечным холостяком, что втайне поклонялся чистоте женщины, признавал ее власть и права и приносил ей жертвы.